Как он и предполагал, спуск оказался куда как труднее подъема. Ни разу до этого не споткнувшаяся за время восхождения Лариса, то и дело оскальзывалась на траве. Однажды только то, что она была в связке с Дмитрием, спасло ее от стремительного спуска к кубарем с нежелательными последствиями. Но как бы то ни было, к сумеркам они сумели спуститься до кромки леса. И дальше спуск пошел легче, от одного дерева к следующему. Длилось это недолго, потому как нужно было позаботиться о ночлеге. Эта ночь была гораздо прохладнее прошлой, так что пришлось всю ночь поддерживать приличный костер, съедавший немалое количество дров. Впрочем, с этим проблем не было, даже не возникало необходимости далеко отходить от стоянки. Это скорее сулило проблемы с завтрашним спуском, так как бурелом, которого здесь было предостаточно, активно препятствовал свободному продвижению. Но это ничего. Главное не изорвать одежду, а значит не спешить. Затратиться лишний день — не беда. Это произошло к полудню следующего дня, когда они вышли к берегу лесного озера, расположенного к северу от горы. Лесным он его назвал, потому что оно полностью было окружено лесами, причем на противоположном берегу шел уже не лиственный лес, а сосняк, причем с надиво ровными стволами. Деревья вздымались на высоту более 30 метров. Настоящая мачтовая сосна. Вернее, Дмитрий понятия не имел, какая сосна называется мачтовой, но, глядя на этих исполинов, был уверен, что именно такие. Вообще-то, он был благодарен природе, что она рассадила там эти деревья, потому как Лариса уже начала закидывать удочки по поводу того, чтобы обойти озеро кругом и поглядеть, как там на том берегу. Но не хотелось ей возвращаться. У него даже сложилось впечатление, что она предпринимает попытки вить из него веревки. Учитывая выкрутасы, на которые она способна, у нее были для этого все шансы. Никакая постель, никакой темперамент и ласка не смогли бы его согнуть под нее. И еще чего. А вот то, что она способна на конкретные такие срывы, это да. Это заставляло его буквально цепенеть от страха и идти на попятную. Но тут ей было практически нечем крыть. Светлый сосняк просматривался довольно хорошо. А будь там какое поселение, то оно непременно расположилось бы неподалеку от воды. И потом, человек непременно оставил бы следы своего пребывания на берегу. А этого не было. Водоем был заметно меньше того, где обосновались они, но более неправильной формы, с сильно изрезанными берегами. Причем особенно изрезанным был именно южный берег, где они и находились, а значит, его следует изучить получше. Они уже были у восточной оконечности озера, когда Дмитрий вдруг внезапно остановился и, вцепившись в плечо девушки, с силой пригнул к земле, заставив ее присесть. Лариса хотела было возмутиться, но, едва увидев страшные глаза Соловьева, даже не пискнула. На ее лице тут же появилось выражение крайнего испуга, уж больно выразителен был вид ее спутника. «Ларчик, сиди тихо. Оружие держи под рукой». Едва слышно выдохнул он ей в самое ухо. «Что случилось?» — не менее тихо поинтересовалась она. «Кажется, мы что-то нашли. Вот только не знаю, к добру или нет. Жди здесь». Не сказать, что он был хорошим охотником или обладал навыками диверсанта-разведчика. Наверное, страх заставил его мобилизоваться без остатка и двигаться так, словно он был тенью. Ружье на изготовку, с уже снятым с предохранителя, в стволах картечи пуля, так что мало никому не покажется. Пересекая маленький ручеек, вьющийся между деревьями, он измазал грязью лицо, чтобы оно не выдало его. Идти было недалеко, всего-то шагов 70, но примерно за 50 шагов до цели подлесок заканчивался, по-видимому, здесь приложили руку, чтобы его не было поблизости, а может, это произошло само собой. Такому странному его поведению послужила постройка, которую он сумел рассмотреть сквозь прореху листьев. Это была явно постройка, и ничто иное. Ну, а если быть точнее, то несколько пересекающихся вверху жердей с уложенными на них шкурами. Очень похоже на вигвам индейцев или чумычукчей, виденные им ранее только по телевизору. Правда, ему была видна только верхняя часть. Но то, что это было творением рук разумных, сомнений никаких. Кто поставил это сооружение, непонятно. Может, и люди, а может, кто иной, как знать, по какому пути пошла эволюция в этом странном мире. Он бы предпочел ретироваться и понаблюдать со стороны. Поначалу вообще где-нибудь поодаль. Нужно вначале понять, с кем вообще имеешь дело. Но быстро прокрутив в голове всю имеющуюся информацию, предпочел разведать все прямо сейчас. Разумеется, он не был суперхрабрым и не считал себя мега-крутым, с двустволкой в руках. Все это мимо. Просто он слышал перекличку птиц, а также увидел мелькнувшую спину и возвышающиеся над кустами ветвистые рога оленя, который удалялся с его пути именно в сторону предполагаемого лагеря. Чтобы дикое животное направилось в сторону стоянки человека или кого там, от которого всегда исходит угроза, шалишь. Кстати, он отметил, что олень не проявил любопытства, а постарался именно побыстрее убраться отсюда. Может, ему были знакомы люди? А может, предпочел не связываться с неизвестным, вторгшимся в пределы этого леса? Но главное было не это. Он не слышал никаких посторонних звуков. Вообще никаких. Только шум ветра в ветвях деревьев, шорох листьев и разноголосица лесных обитателей. Странно. Оказавшись на границе подлеска, Дмитрий наконец ясно увидел то, что привлекло его внимание. Стволы деревьев позволяли практически свободно рассмотреть стоянку. А это были именно стоянка и ничто иное. Перед его взором предстали 7 шатров, и впрямь очень походивших на жилища индейцев. Установленные в круг и перекрещенные вверху жерди образовывали конус, на который были натянуты обработанные шкуры животных, прикрепленных к колышкам, вбитым в землю. Имелся и вход прямоугольной формы, занавешенный шкурой. Возле самой большой палатки вбиты 4 шеста, на которых закреплены человеческие черепа разного возраста. Один был потемневшим, другой желтый и 2 совсем белые. Приглядевшись, он увидел подобные трофеи и у других палаток. Среди них только перед одним имелось 2 черепа, перед 3 по одному, и 2 не имели никаких украшений. Рассмотрев это, он едва не дал задний ход. Выходит, люди здесь все же есть. Вот только обитатели шатров их не любят настолько, что используют их черепа для украшения своих жилищ. Однако, здраво рассудив, Дмитрий все же решил задержаться. С одной стороны, неразумно, но с другой... Кругом царило полное запустение. Лагерь казался столь же мертвым, как и черепа на шестах.